Глава 34. Мэтью. Забираюсь в машину и устало откидываю голову назад. День выдался как никогда суматошный. Походу, мама сегодня решила свалить на меня весь недельный объем работы, чтобы голова ни на секунду не отвлекалась ни на что другое, кроме Future Walk. И у нее получилось на славу. Однако лишь в стенах компании. Стоило мне выйти на улицу, и все. Рабочие мысли вмиг сменились событиями о моей девочке, которую я совсем скоро встречу дома. Возвращение в нашу квартиру — лучший момент каждого дня и, наверное, единственный, что приносит мне моральное удовлетворение. Так не должно быть. Это неправильно. Чувствовать себя целостным и живым только рядом с ней. Но, к сожалению, в моем случае это так. Она одна добавляет ярких красок в длинную вереницу бесцветных кадров, из которых состоит большая часть моей повседневной жизни. Написание дипломной работы на тему, которая не вызывает у меня и толики интереса. Занудные и энергозатратные будни в компании. Тренировки, что я посещаю исключительно в целях хоть немного встряхнуться после многочасового сидения в офисном кресле. Только из этого в основном состояла бы моя жизнь, если бы у меня не было Вероники. А так, я прихожу каждый вечер домой, вижу ее, такую домашнюю, уютную, встречающую меня с ясной улыбкой на губах. И все абсолютно безразличные мне события дня больше не кажутся настолько тягостными. Уверен, Мегерка не понимает в полной мере, насколько важной она стала для меня, насколько любимой и необходимой. Как сильно я хочу сделать ее счастливой и нуждающейся во мне так же, как и я в ней. Хотя заведомо знаю, что этого не случится. В жизни Вероники, помимо меня, есть еще много чего важного и любимого ею. И вот это как раз нормально. Один человек никогда не должен становиться центром Вселенной для другого. Какие бы сильные чувства их ни связывали, так не должно быть. Это неправильно. Но, увы. Со мной это так. Вероника — моя единственная радость и тот самый стержень, что удерживает меня в реальности, не позволяя снова и снова мысленно погружаться в удручающие воспоминания из клиники. Вот и сейчас, когда я вхожу на кухню и вижу Мегерку в строгом сером платье, я оживаю, чувствуя, как вся накопившаяся за день усталость притупляется. Несмотря на то, что в квартире тихо, и Вероника не могла не расслышать моего прихода, она почему-то не оборачивается, продолжая выкладывать из пакетов еду и будто витая в своих мыслях. «О чем мечтаешь?» Подхожу к ней сзади и крепко обнимаю, вынуждая вздрогнуть. «Ой, ты меня напугал!» «Прости, не хотел. Так о чем?» Целую ее в щеку и спускаюсь ниже, прижимаясь носом к шее. «Ни о чем, а о ком?» «И кому же так повезло занять все твои мысли?» «Как кому?» «Хозяину моих снов, разумеется!» Насмешливо цитирует она то, как я переписал себя в ее айфоне. «Зачем ты поменял?» «Потому что я у тебя был записан любимой». «И в чем проблема? Разве это не так?» «Так, но это же такая банальщина». «Позволь-ка узнать, как я у тебя записана». Я молчу. Не думаю, что ей понравится, но Веронику мое молчание не устраивает. Она берет айфон со стола и набирает мой номер. Разворачивается, сама вытаскивает вибрирующий телефон из кармана и смотрит на экран, вмиг округляя глаза. «Мегерка? Ты серьезно? И что за фотку ты поставил? Ничего лучше найти не мог?» Хмурится она почти так же, как на снимке ее лицо крупным планом. Этот кадр я сумел поймать в момент, когда Вероника в очередной раз ворчала на меня. «Это самая лучшая фотка. Обожаю, когда ты бухтишь и хмуришься». Целую милую складочку между ее бровей, а затем запечатываю губы своими, съедая все последующие попытки что-то возразить. Не могу сдержать хриплого стона и выдыхаю, утрамбовывая чувственным поцелуем вглубь сладкого ротика. Она обвивает руками мою шею, стройным тельцем жмется вплотную. Снимаю футболку с упоением, смакую ее вкус, ласкаю язык, что отвечает страстно, голодно, с какой-то особой ощутимой жаждой, будто мы расстались не на день, а на целый месяц. И это мгновенно распаляет меня, возбуждает до предела, вызывает желание поскорее избавить ее от одежды, Однако стоит Веронике на несколько секунд разорвать поцелуй и раскрыть веки, как ее взгляд. Черт! Он словно ледяной водой остужает мое желание трахнуть ее прямо на кухне. Что-то не так. Сверкает в ее грустных серых глазах. И даже мягкой улыбке на губах не удается уничтожить в душе нехорошее предчувствие. Что-то случилось, Вероника? Сосредоточенно смотрю в любимое лицо, надеясь без всяких слов вычислить причину ее грусти. Но не выходит. И Мегерка почему-то не торопится делиться со мной. Лишь отводит до нельзя печальный взгляд в сторону и тяжело вздыхает. «Просто скажи, что случилось? С папой опять встретилась?» «Нет». «Лана объявилась?» «Тоже нет». «Райан?» «Нет, конечно. Он же сказал, что больше ко мне не подойдет». «Тогда в чем дело?» «Думаю, нам лучше стоит присесть для этого разговора». Ее предложение напрягает меня еще больше, засоряя мозг миллионами догадок, главный из которых охватывает меня чем-то близко граничащим с паникой. «Ты что, беременна?» — спрашиваю я и чувствую, как жар приливает к лицу и тут же ухает вниз. И так несколько раз, туда-сюда, подгибая колени, сворачивая органы в районе диафрагмы, провоцируя у меня приступ удушья. Но я таки заставляю себя дышать нормально и угомонить волнение со страхом. Ясное дело, я совсем не готов становиться отцом так рано. Как и Вероника, впрочем, мы вообще не думали о детях. Нам сейчас совсем не до этого. Черт! Слишком рано и быстро. Но если те несколько раз, когда мы забывали о контрацептивах, дали свои плоды, то я обязательно возьму на себя всю ответственность, как бы стрёмно и несвоевременно это ни было. Подумать только. Вот эта реакция. Ты за 10 секунд успел несколько раз покраснеть и столько же побледнеть. Мегерка поджимает губки, чтобы не рассмеяться. «Я дико рад, что мне удалось тебя развеселить, но, может, все-таки ответишь? Ты беременна? Какой срок? Что нужно купить?» «Успокойся. Ничего не нужно покупать, и нет никакого срока. Не беременна я». «Точно?» «Точно, дурачок. Расслабься и лучше присядь. А то, боюсь, еще немного мыслей о детях, и ты сознание потеряешь». Посмеивается она, пока мне что-то совсем не до смеха. Несомненно, облегчение я испытываю несусветное, но меня по-прежнему тревожит один вопрос. «Тогда что случилось? Может, скажешь, наконец, пока я тут неизвестно чего не надумал?» «Расскажу, только сядь». «Да не хочу я сидеть, мне и стоять неплохо, я тебя слушаю». Строго требую я, начиная терять терпение. Она расслабляет хватку на мне и пытается обойти. Но я не выпускаю ее из клетки рук, опустив их на стол по обе стороны от Вероники. «Говори». «Меня сегодня вызвал к себе главный редактор Spring Times и сообщил, что их штаб на данный момент полон. Новые журналисты им не нужны, поэтому после выпуска они работу у себя предложить мне не смогут». На одном дыхании сообщает Мегерка и прикрывает полные грусти глаза, разрывая мне душу на части. «Мне очень жаль». Сгребая ее в объятия, желая забрать себе все ее разочарование, что ее многомесячные неоплачиваемые труды не принесли должного результата. Но не нужно расстраиваться. Spring Times далеко не единственная газета в городе. Ты обязательно найдешь работу в другом месте. Или, если вдруг передумаешь, ты всегда можешь устроиться в Future Walk. Я не передумаю, Мэтт. Я еще не договорила. Она мягко отстраняется и поднимает на меня влажный взгляд. Мне не нужно искать другое место в городе. Я получила работу в «Таймс». Просто не в Спрингфилде, а в Лос-Анджелесе. Там через несколько месяцев одна из журналисток уходит в декрет. И оценив все мои старания, хорошие результаты и рвение работать, мне предложили занять ее место. Наверное, неправда стоило послушать Веронику и присесть перед началом разговора. От ее заявления вся кровь будто исчезает из тела, все функции организма замедляются, сознание мутнеет. Лишь мучительный факт, она скоро уедет, продолжает барабанить в голове, как топор по металлической коробке, отдаваясь болью в каждой конечности, кости, артерии, узловатой вене. Я весь будто в агонизирующий комок нервов превращаюсь и ловлю себя на нелепой мысли, что новость о ее беременности, которая еще минуту назад навевала на меня ужас, теперь кажется самой лучшей на свете. Ведь будь она правдой, Вероника никуда не уезжала бы. Она не задумывалась бы о работе вдали от дома и не бежала бы навстречу своим мечтам, покинув Спрингфилд. У нас бы появился ребенок, такой же болтливый и любознательный, как она, или, наоборот, молчаливый интроверт, как я, а за ним еще один и еще. Мы бы создали большую дружную семью. Она бы посвятила себя детям, а я бы обеспечивал всех, а каждый вечер уставший возвращался бы с работы домой к жене. К своему единственному источнику жизни, который через несколько месяцев будет от меня за тысячи миль. И будь я таким эгоистичным гондоном, как Алекс, то обязательно попытался бы организовать подобный сюжет для нас, лишь бы никуда не отпускать Веронику. Но я не он. И никогда не стану препятствовать ее мечтам. Позвоночник покрылся ледяным потом. Спина напрягается, а горло сдавливает болезненный спазм. Но я отдаю все силы, чтобы улыбнуться и искренне порадоваться за нее. «Это же замечательная новость, Вероника. Поздравляю. Ты это заслужила, как никто другой». Околдовываю ее руками и отрываю от земли. «Это даже лучше, чем ты рассчитывала. В Лос-Анджелесе у тебя будет еще больше возможностей добиться успеха. К тому же, уверен, там происходит в разы больше интересных событий и происшествий, о которых тебе предстоит писать, чем в Спрингфилде». Целую ее в губы, ощущая, что от осознания скорой разлуки их вкус кажется еще более сладким, дурманящим и незаменимым. «Да, наверное, так и будет», — бурчит она безрадостно. «Тогда к чему эта унылая физиономия? А ты разве не понимаешь? Разве не понимаешь, что это значит для нас? Я не хочу уезжать. Я не смогу там без тебя». Она утыкается носом в мою щеку и всхлипывает, затрудняя мне задачу не расклеиваться у нее на глазах. «Конечно, сможешь. Это я буду здесь подыхать без тебя. К тому же, самолеты никто не отменял. Я буду прилетать к тебе каждые выходные или покупать билеты тебе». Поглаживаю ее по спине, надеясь успокоить, но Вероника лишь сильнее расстраивается. «Нет, это не сработает». «Почему сразу не сработает?» «А ты что ли веришь в отношения на расстоянии?» «Лично я нет, особенно учитывая, что они будут не временные, а на постоянной основе». «И к чему ты ведешь? Собираешься из-за меня отказаться от столь удачной возможности построить карьеру в Лос-Анджелесе? Это же редкая глупость. Ты всю жизнь потом будешь жалеть об этом». «Нет, я не собираюсь отказываться. На самом деле я уже дала согласие, чтобы эту вакансию не предложили никому другому». Ее заявление, точно раскаленная стрела, пробивает насквозь грудь. А за ней летит и следующее, когда она на полном серьезе произносит: «Но я очень хочу, чтобы ты поехал туда со мной, Мэтт». Я расслабляю руки, опускаю Веронику на пол и отшатываюсь назад. «Пожалуйста, выслушай меня». Она жалостливо смотрит на меня, непонятно что, надеясь увидеть. Я не вижу в этом смысла. «А я вижу. И сейчас, как никогда прежде. Разве тебе не кажется, что моя работа в Лос-Анджелесе — это знак свыше?» «О чем ты говоришь? Какой еще знак?» «А такой. Лос-Анджелес — это средоточие киноиндустрии. Там множество академий и вузов, где обучают этой отрасли. И я уже молчу о том, что там находится Голливуд. Разве не было бы здорово переехать туда со мной и начать делать то, к чему лежит твоя душа и в чем ты действительно хорош?» «Вероника, прекрати. Ты же знаешь, что я не могу никуда уехать». «Да, знаю, знаю. А точнее, знаю, что ты не можешь уехать только потому, что сам так решил. Но ты же можешь изменить это решение». «Нет, не могу. Цежу я, начиная закипать. И ты знаешь, почему. Хотя мне кажется, до тебя все никак дойти не может. Сколько еще мы будем возвращаться к этой теме? Почему ты не можешь оставить это в покое?» «Потому что для меня невыносимо смотреть, как ты тратишь время на то, что не приносит тебе удовольствия». «Тогда не смотри. И не делай из этого такую трагедию. Миллионы людей работают там, где не особо хочется, и ничего, не помирают. Так что угомонись и не лезь не в свое дело. Я же не лезу к тебе с нравоучениями по поводу твоих отношений с отцом. Вот и ты ответь мне тем же». «Подожди-ка». Она несказанно удивляется. «Какие такие нравоучения ты можешь мне высказать на этот счет?» «О, поверь, я бы многое мог сказать, но не говорю, потому что уважаю твое решение и не собираюсь тебя ни в чем переубеждать». «Переубеждать? В чем? В том, что я должна простить отца? Это ты хочешь сказать?» Я вообще ничего не собирался тебе говорить, и, как видишь, я ни разу за эти месяцы даже не заикнулся на эту тему. Но заикнулся сейчас, так что давай, валяй. И не подумаю, мои слова все равно ничего не изменят. Нет уж, говори, мне интересно послушать, почему ты, как выяснилось, не согласен с моей позицией. Она скрещивает руки на груди со скепсисом, глядя на меня. Я был с ней согласен до тех пор, пока не познакомился с твоим отцом лично. Но сделав это, я понял, что ты должна хотя бы выслушать его, а потом уже решать, прощать или нет, а не делать вид, будто его не существует. И что такого он тебе наплел за моей спиной, раз ты изменил свое мнение? Он ничего мне не плел. И уж тем более за твоей спиной. Я общался с ним только те пару раз, когда мы заезжали к тебе домой за вещами. Но мне и их хватило, чтобы понять, что мужчина, который настолько влюблен в свою жену и отчаянно желает помириться с дочерью, не мог просто так разрушить семью. О, так он не просто так разрушил, а член в штанах удержать не мог, пока мама не могла удовлетворить его потребности. Ерунду не неси, Вероника. Будь все настолько однозначно, думаешь, он делал бы это в доме, куда в любой момент может прийти жена и дочь, и уж тем более с вашей прислугой, которая с легкостью могла обо всем рассказать, «Меня все это не интересует, Мэтт, и я не собираюсь выискивать оправдание ему и уж тем более прощать!» «Я в этом не сомневался. Хотя, честно говоря, немного удивлен, что именно ты смотришь на эту ситуацию лишь под одним углом. Разве не помнишь, как Лана застукала тебя с Алексом? Все ведь указывало на то, что ты обманула ее. Но на деле это было не так. Но это совсем другое». «Другое? И в чем разница?» «В том, что Алекс еще ничего не успел со мной сделать, а папа, он трахал ту девку, трахал, понимаешь? И из-за него умерла моя сестра. Это не изменить и такое не простить». «Но твоя мама простила же». «Потому что она любит его». «Нет, потому что она выслушала его, в отличие от тебя, и, скорее всего, поняла, что там случилось на самом деле». «Я собственными глазами видела, что там происходило. Своими, мать их, глазами, Мэтт. А затем наблюдала, как мама истекает кровью и теряет ребенка, как она кричит и плачет, а после выкидыша больше года живет точно бездушный овощ. Ты можешь говорить мне все, что угодно о моем отце, но я ни за что не прощу его, не после этого». «Вот именно поэтому я ничего и не говорил, ведь знал, что ты останешься при своем мнении, и я понимаю тебя и не пытаюсь достучаться. Почему же и ты не можешь успокоиться и прекратить заводить тему, в которой нечего обсуждать? Я все для себя уже давно решил. Наши с тобой ситуации совсем разные. Мое игнорирование отца никак не мешает моим планам на будущее. А ты собираешься всю жизнь посвятить тому, что тебе неинтересно. Поэтому я и не могу успокоиться. И не прекращу заводить тему о твоей карьере, пока мне не удастся донести до тебя, что нельзя жить чужой мечтой. Нельзя!» «Можно, если дал человеку обещание». «Но этого человека больше нет, Мэтт. Как же ты не поймешь, что твой папа не увидит, как ты бессмысленно жертвуешь своей жизнью, выполняя данные ему обещания? Он мертв, а мертвым все равно. Они ничего не видят, не слышат и не чувствуют». Эти громкие фразы рассекают воздух, и меня вместе с ними доводят до точки кипения. Вероника прикрывает рот руками, явно желая вернуть назад брошенные в сердцах слова. Но поздно. Они уже ударили по мне. Под ребрами вдруг что-то скручивается, возгорается, острыми ножами раздирает плоть, пока я вновь вспоминаю, как сидел у больничной койки и смотрел на отца. На то, как он умирает. На то, как не хочет этого, борется из последних сил, но смерть все равно безжалостно охватывает его слабое тело, а родные глаза стекленеют. Содрогаясь от душевной агонии, и в этот раз не могу с ней совладать. Секунда, и мой кулак со всей силы впечатывается в кухонный шкаф, пролетев всего в нескольких сантиметрах от головы Вероники. Слышу ее испуганный вскрик, вижу страх во взгляде и капли крови на руке, но ничего не чувствую. Ни физической боли, ни желания перед ней извиниться за то, что напугал. Наоборот, я жажду ударить еще несколько раз по уцелевшей дверце, чтобы проломить в ней дыру, а затем разнести всю кухню к чертям собачьим, попутно заехав и Веронике, за то, что опять надавила на больное место. Но я ни за что себя не прощу, если хоть раз подниму на нее руку. Она не виновата в моих проблемах. Она виновата лишь в том, что отказывается понять меня. Чувствуя, что если не свалюсь сейчас же из квартиры, то наш бурный разговор закончится чем-то более печальным чем мои разбитые костяшки. Я вылетаю из кухни. «Мэтт, подожди, я не хотела!» Чего она там не хотела, мне уже не удается расслышать. Громкий хлопок входной двери полностью приглушает ее сожалеющий голос. Не дождавшись лифта, бегом миную десятки лестничных пролетов и выбираюсь на улицу. Февральский ветер хлесткими пощечинами бьет по лицу, но ни черта не отрезвляет и не приносит облегчения. Залетаю в Импалу, завожу двигатель и срываюсь с места. Рев мотора и скорость обычно действуют на меня успокаивающе, но в этот раз злость с болью усиливаются пропорционально увеличению цифр на спидометре. И это неудивительно, ведь как таковой нормальной скорости мне в городе никак не набрать. Мне нужно больше, быстрее, так, чтобы адреналин полетел по венам, а мир за окнами превратился в размазанное пятно. И он, наконец, размывается, как только я выезжаю на пригородную трассу. Педаль в пол, окна полностью открыты, и теперь холодный ветер кажется леденящим. Он до боли жжет кожу лица, пробирается в легкие морозным облаком. Тяжелый вдох, выдох, словно лед глотаю в надежде остудить клокочущую внутри меня огненную бурю, но, сука, все еще недостаточно больно физически, чтобы суметь переключиться. Но какого хера она опять заговорила об этом? Что ей не имется все время? Почему не может принять мое решение так же, как сделал это я? Разве так сложно понять, что мне не важно, умер отец или нет? Я хочу исполнить его мечту. Хочу, чтобы он мной гордился. Хочу выполнить данное ему обещание. И мне плевать, что он об этом не узнает. Это буду знать я. И этого уже достаточно. Черт! И ведь, несмотря на это, я и от других своих слов отказываться не собираюсь. Я не откажусь от Вероники, даже если она переедет на другой конец света или на соседнюю планету. Не хочу и не смогу. Буду летать к ней каждые выходные и в любую свободную минуту. Да и она будет возвращаться в родной город для встречи с семьей. У нас все будет в порядке. Мы не расстанемся. Никакие километры нас не разделят. Главное — иметь желание сохранить нашу связь, которую мы совсем недавно обрели и укрепили. Оно у меня есть. И оно не менее сильное, чем обещание, данное мной папе. Не знаю, как долго я еще варюсь в потоке мыслей и еду, сжимая руль до побелевших костяшек и глядя в темную даль, но почти умудряюсь доехать до соседнего города. Лишь миновав знак до Рокфилда 25 миль, решаю притормозить и съехать на обочину. Выбираюсь из машины в одной рубашке. Вокруг лес, темнота. С неба падает мелкий полудождь-полуснег. Свежий запах хвои забирается в ноздри. Приземляюсь задницей на капот и сижу так до тех пор, пока холод не сковывает меня настолько, что все тело начинает болеть от переохлаждения и зуб на зуб не попадает. Вот, так-то лучше, так легче. Физическая боль — ничто по сравнению с душевной. Ее я могу терпеть вечно. И я бы терпел хоть до самого утра, если бы снегопад не начал стремительно увеличивать обороты. Быть зарытым в снегу вместе с машиной между городами посреди леса — перспектива не очень. Поэтому я заставляю себя собраться и сесть в салон, чтобы вернуться обратно домой. Главную задачу я все равно выполнил. Успокоился. И надеюсь, что Вероника тоже успела это сделать и не станет больше заводить болезненный, ни к чему не ведущий разговор. По крайней мере, сегодня. К счастью, мои надежды оправдываются. К несчастью, лишь потому, что, войдя в квартиру, понимаю, что Вероники в ней нет. И куда она поперлась вечером одна? Да еще в такую погоду. Мы же договаривались, что с заходом солнца она в одиночестве никуда не выходит. Достав телефон, вижу много пропущенных звонков от Вероники и сообщений с извинениями. Но ни одного о том, куда она ушла. Набираю ее номер, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, но уже через пару гудков обнаруживаю, что она оставила телефон дома. Следом набираю номер ее мамы. Та сообщает, что находится на работе, а с Вероникой сегодня не общалась. Узнаю у Саманты номер отца, но тот и вовсе не поднимает трубку. Даже Стиву на всякий случай звоню. Вдруг Мигерка к нему пошла. Но нет. И он не в курсе, где она находится. Блять. «Ну что за черт надоумил ее уйти из дома, не предупредив, да еще и без телефона?» Недолго поразмыслив, прихожу к выводу, что единственное место, куда она могла отправиться, это дом ее родителей. Именно туда я направляюсь, даже не успев нормально отогреться. Не могу я спокойно просиживать штаны, да чаем горячим отпиваться, пока не буду полностью уверен, что Вероника в безопасности. Снова ключ в замок зажигания. И вперед, в дорогу. Правда, с усилением снегопада приходится ехать со скоростью черепахи. Щетки работают на максимум, но все равно не справляются с обильным потоком снега. Улицы практически не видно. Все утонуло в белой дымке. Именно поэтому, въезжая в спальный район, где находится родительский дом Вероники, я сначала ничего не вижу, а только слышу громкие крики бегущих по тротуару мужчин. И чем ближе они оказываются, тем отчетливее я понимаю, что эти мерзкие голоса мне до боли знакомы. Очередная, более мощная волна злости ошпаривает меня, вмиг согревая похлеще любого горячительного напитка. Хотя нет, не просто согревает, а превращает всю кровь в теле в раскаленную магму, когда сквозь снежную пелену мне удается разглядеть в рожах мужиков тех самых ублюдков, что пытались изнасиловать Веронику. И вот опять они здесь, в ее районе, всего в паре кварталов от ее дома, несутся куда-то, словно за ними гонятся злобные собаки, а у одного из них разбит лоб. Сволочи! Неужели опять пытались кого-то изнасиловать, но им помешали и снова пришлось спасаться бегством? Не имею понятия. Да и думать ни о чем больше не получается. Резко торможу, вылетаю из машины и, подгоняемый безрассудным гневом, со всех ног бегу за ними следом. В этот раз им сбежать не удастся. Клянусь, блядь, у них получится это сделать, только переступив через мой труп».